Мы сидели втроем, как и раньше, наслаждаясь деревенским ароматом супа и мягким благодушием хлеба. Мой отец, Хуан Рамиро Пердомо, вернулся из далекой тюрьмы, окруженный ореолом общественного восхищения, к чему он никогда не стремился. Газеты писали о его стоической выдержке при пытках, о его удивительном самообладании на унизительных допросах, о перенесенных муках голода и жажды, которым его подвергали, чтобы сломить, о металлических лезвиях, которыми ему кромсали ноги. Но он плевать хотел на подлые расправы, посылал всех подальше, таков был его единственный ответ. Газеты рассказывали также о годах заключения в тюрьме Сьюдад Боливара. Там он разводил овощи, обучал грамматике, истории, географии узников из простого народа. Его друзья приезжали навещать его. Я видел, как они его обнимают, гордые тем, что они его друзья. Они говорили: «Ты настоящий коммунист». Это единственная похвала, которая всегда доставляет ему удовольствие. Потому что мой отец, Хуан Рамиро Пердомо, не ставит себе в заслугу, что много сидел по тюрьмам, и не считает это каким-то геройским подвигом. Он полагает, что с любым из его товарищей могло случиться то же. И вот поэтому я всем и всегда говорил, даже когда меня и не спрашивали: «Хуан Рамиро Пердомо — это мой отец». Он уселся во главе стола между матерью и мной, развернул салфетку, попробовал суп, который мать приготовила из овощей и любви, и сказал: «Рассказывайте, рассказывайте обо всем». Он хотел узнать о важных событиях, которые произошли в мире, пока он был в тюрьме, как и когда запустили спутник в Советском Союзе, о чем говорилось на 20-м съезде. Отец сидел в одиночной камере, куда не проникал даже лай собак. Мать рассказывала ему обо всем своим ровным голосом учительницы, а иногда предоставляла слово мне. В этих делах Викторина разбирается лучше меня. Мой отец хотел до мельчайших подробностей знать, как я свалил, ты свалил, он свалил, мы свалили, они свалили, вы свалили диктатора. Он даже не отдавал себе отчета в том, что там, в своей камере, он участвовал в перевороте более активно, чем мы здесь, на воле. Это вы, узники, те, кто действительно свалил. А я, Викторина Пердомо, студент второго курса социологического факультета, который швырял булыжниками в полицейские пулеметы, я просто мелкий буржуа, вышедший на улицу, чтобы слиться с дьявольской яростью толпы. Я делал это, чтобы вырвать из заключения своего узника, ибо во что бы то ни стало хотел быть достойным этого узника. Вот и все. «Без романтики, Викторино, без красивых слов», — говорил мне отец. «Лучше объясни мне, как наши разъединенные профсоюзы смогли организовать всеобщую забастовку? Кто объединил интеллигенцию? Как, в какой форме проявилась солидарность моряков? Откуда взял оружие народ?» С помощью матери я пытался ответить на эту кастаньетную дробь вопросов. Мать на глазах превратилась в олицетворенное ликование. Она расцвела, как пышные деревья букары. Она сожгла свою печаль на улицах вместе с портретами диктатора, которые летели в костры. Я никогда не предполагал, что ее слабые плечи смогут выдержать такое огромное, вдруг свалившееся на них счастье. Девичье волнение сделало ее еще более красивой. Она ни с того ни с сего вскакивала из-за стола и возвращалась в сопровождении Микаэлы, которая, как голову побежденного, несла в высоко поднятых руках те самые свиные отбивные, которые тогда пригрезились мне во дворе лицея. Мать заливалась коротким радостным смехом, когда мой отец, а мой отец не обладал ни малейшим талантом вести семейные собрания, робко пытался сострить или пошутить. Однако там, в ярком сиянии материнской радости, мне казалось, я различаю мерцание свечи. Мать ласково и все же грустно гладит волосы отца, словно боясь потерять его. Ласково проводит рукой по моим волосам, словно боясь потерять меня. Вот-вот прольются слезы ее напуганного счастья. И они льются.